Древняя Русь. X-XII века. Русские истоки иконописи. Со времени своего появления иконам было предназначено выполнять роль посредника между молящимися на земле и божественным миром. По представлениям религиозных деятелей, так совершалось таинство, заключавшееся в откровении молящихся и отклике на него высших божественных сил. Считается, что каждая икона имеет свои секреты, но раскрыть их могут только те, кто самозабвенно верит в Христа. По дошедшим до нас преданиям VI века, первое изображение Иисуса Христа появилось еще во времена его земной жизни. Это изображение получило название нерукотворного образа, так как возникло от соприкосновения лика Христа с мягкой тканью. С помощью нерукотворного образа исцелился царь Авгарь. Произошло это так. Царь Авгарь, правитель города Эдессы, небольшого городка на юго-востоке Турции, болел проказой и никак не мог избавиться от нее. Он прослышал о чудесах, творимых проповедником Иисусом, и послал своего слугу к нему с просьбой прийти в Эдессу и излечить его. Если Христос не сможет прийти, то пусть хоть позволит написать его портрет. Христос откликнулся на просьбу царя. Он омыл свое лицо водой и приложил к нему полотенце. Лик отпечатался на ткани. Слуга принес этот портрет Авгарю. Тот смотрел на удивительный образ и вдруг почувствовал себя лучше. А через некоторое время он и вовсе поправился. Довольный Авгарь велел прикрепить чудесную ткань к доске и повесить ее на воротах города. Он хотел, чтобы больные смотрели на нее и вылечивались. Но вскоре чудодейственную доску пришлось спасать от врагов, обступивших Эдессу, и ее замуровали в стене. Извлекли ее оттуда только в VI веке и тотчас вспомнили о чудесном избавлении от болезней царя Авгаря. Таким образом появилась первая икона «Спас нерукотворный». Она стала самой почитаемой святыней христианского Востока. В 944 году нерукотворный образ был перенесен в восточную столицу христианского мира, в Константинополь. Но после завоевания Константинополя рыцарями-крестоносцами в 1204 году нерукотворный образ исчез. Его надо было срочно чем-то заменить. Так стали появляться иконы – простые доски, на которых писались изображения святых. В первые века христианства Иисус Христос изображался аллегорически – в виде доброго пастыря, иногда в образе агнца, иногда в виде виноградной лозы или рыбы. Только позднее его облик обрел человеческие черты и почти всегда страдальческие. Такие иконы стали поступать из Византии на Русь после принятия ею христианства в 988 году. Вначале это были иконы, написанные натуральной темперой, где связующим составом выступал яичный желток. Образы изображали не только на дереве, но и на мраморных досках, обкладывали облик драгоценными и полудрагоценными камнями, то есть всячески украшали. На Руси первым известным русским иконописцем в конце XI-начале XII века был монах Киево-Печерского монастыря Алипий, который учился у цареградских художников, работавших над мозаичной росписью Печерской церкви. Позднее прославились как иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублев, Прохор Сгородца, Дионисий, Симон Ушаков. В разных городах Руси появились свои школы иконописи – Новгородская, Псковская, Владимиро-Суздальская, Ярославская. Своего расцвета русская иконопись достигла в XIV-XV веках, а уже с XVII века наблюдается снижение интереса к писанию новых икон. В XVIII веке темперу вытеснили масляные краски. В некоторых случаях изображение на иконе приближалось к портрету. Иконы начали писать не только церковные иконописцы, но и светские художники. В конце XX века к исторической иконе, к историографии иконописи появился массовый интерес. Икона становится предметом изучения ученых, ее считают не только историческим, но и культурным феноменом. Тем самым стал утрачиваться ее главный секрет, ее таинство, связь с божественным миром и способность творить чудеса.